Глава 71. После убийства всего большого и страшного, зачистка города от зомби стала унылой рутиной. Особенно, когда кончились зомби, блуждающие по улицам. У энхансеров под контролем доминионов особенно остро стала проблема зомби типа «мозговик». Эти ребята, как снайпера на войне до катаклизма, прятались по зданиям и укрытиям, и единственным способом их эффективной ликвидации был артиллерийский огонь. Нам было так скучно, что мы даже поделились на группы. Брат и сестра организовали группу номер один, а я с Фран – вторую. Скажите, какие усиления вы бы мне порекомендовали? На северной стороне города, почти на окраине, оказалась деревня новичков. Ее расположение было весьма удачно, так что там и расположилась ставка командования местной армии. Мы с Фран тоже заглянули туда. Вспоминая свой бой с той псиной, я осознал, что у меня недостаточно силы, но вкидывать свободные характеристики туда я не очень хочу. Ловкость и восприятие мне очень нравятся, так что я решил купить оружие получше, но облом. Я и так ношу потрясающую по цене и качеству косу. Как оказалось, если я хочу еще лучше, то нужно просить ремесленника уже из моего мира. Чертовы НПС торгуют только стартовыми наборами, и к нам завезут что-то более подходящее только после нового катаклизма. В очередной раз я столкнулся с проблемой отсутствия у нас ремесленников. Поэтому сейчас я решил обойтись зачарованием. Камешков у меня хватит. На каждое оружие можно наложить либо увеличение силы на 10 единиц, либо игнорирование устойчивости противника на 20%. Такой мне дали ответ. Совет, что лучше, не дает. Тварь. А я не знаю, что выбрать. С одной стороны, 20 силы – хорошо. С другой – игнорирование тоже, так как у меня проблемы только с очень прочными монстрами. Чем больше у них устойчивости, тем больше я выиграю. Почесав голову, я решился взять игнорирование. Посмотрим, как себя покажет. Покинув деревню новичков, мы с Фран были как на свидании. Мы не торопились в город на отстрел и охоту на зомби. Просто гуляли и наслаждались моментом. Мы даже сокрытие отменили и попрятали оружие в кольца. Со стороны, наверное, я похож на отца, гуляющего с дочерью. Если бы не чертов апокалипсис и куча зомби, конечно. В такой атмосфере мы смотрелись очень нереалистично и ловили на себе странные взгляды, но нам плевать. С нашей силой мы можем позволить себе подобные выходки. Зайдя в проулок между домов, я заметил, как дрогнул взгляд Фран. Ха-ха. Эта девочка очень редко говорит, но ее так легко прочитать. Все ее мысли у меня как на ладони. Демонстративно зевнув и потянувшись, я рухнул на задницу и прислонился спиной к стене здания. «Хм, устал», — хихикнул я. «Посидим?» Изобразив милую улыбку, Фран тоже села рядом. Она всегда садится так, чтобы я мог ее обнять, а когда я так и поступаю, она почти ложится мне на грудь, как мышка. «В этом городе мы знатно пошумели, да?» — сказал я, обхватив ее обеими руками. — Угу. Хоть мы и удрали от этих лидеров, проблем они нам еще доставят. — Угу. Как всегда, собеседник из нее такой себе. Но, что удивительно, нам это и не нужно. Мы вместе уже сравнительно долго, и пусть мы мало говорим, нам никогда не было неловко. Даже сидя вот так в молчании, мы как будто ведем диалог. Исида сказала, что мы как с одного огорода выращены. Возможно, она права. Вот. Фран использовала свое кольцо и достала оттуда маленький глиняный горшочек для запекания в духовке. И где только она его взяла. Ха-ха! Рассмеявшись, я выпустил ее из объятий и посмотрел на ее очень смущенный взгляд. Там фиолетовых слив нет? Спросил я, подняв бровь. Нет. Тогда ладно. Ухмыльнувшись, я послушно закрыл глаза и открыл рот, приняв ложку очень вкусной каши. Лучшая каша в моей жизни. Сказал я, открыв глаза. Фран пропустила критический удар. Еще чуть-чуть, и из нее дым пойдет. Проигнорировав ее смущение, я снова открыл рот, как обнаглевший птенец, требующий еды от мамки. Съев все, что Фран приготовила, мы просто продолжили сидеть. Я снова обхватил ее руками и положил свой подбородок на ее голову. Если подумать, то ее высокие характеристики и высококалорийная еда хорошо на нее влияют. Я всегда рядом и не очень замечал изменения, но за это время Фран подросла. Возможно, когда скоро ей исполнится 15, она будет выглядеть почти на свой возраст. Если она станет красивой девушкой, я точно устоять не смогу. Что мне делать? Проклятие. Из моих мыслей меня вывел тяжелый и шаркающий звук ног. Не то, чтобы мы не заметили старика, который шел мимо нас, мы его просто игнорировали. Но он решил изменить свой маршрут и подойти прямо к нам. «Вот, мо, здесь чутка, но больше не могу», — сказал он и отломил кусок хлеба, что нес в руке, а затем протянул Фран. «А?» Девочка была так шокирована, что невольно приняла подачку, а уже затем сообразила, что происходит. «Какая краса маленькая! Живи, ладно?» Улыбнулся старик и молча пошел дальше, полностью проигнорировав меня. «Какого хера?» Мы с Фран переглянулись друг с другом, а затем посмотрели на удаляющегося старика. Уровень 7. Рейтинг мощи 0. Судьба, обреченная на смерть и связанная с вами, вступила в контакт. Примите решение. Максим Корнилин умрел через 10 дней. Какой любопытный старик. «Не поняла», — сказала Фран растерянно. «Он тебе милостыню дал», — хохотнул я. «Но не нужно». «Тогда зачем приняла?» Фран действительно растерянно. «Есть идея. Можно?» «Как хочешь», — усмехнулся я. «Пошли, посмотрим».